правильно надеть шапочку и варежки. Ботинки все еще представляют для многих детей трудность. Они не умеют застегивать или завязывать их. Делают это самостоятельно, в основном к 5-6 годам. Конец 32 страницы. Уход за бельем. Хлопчатобумажные пеленки. Грязные пеленки надо сразу замачивать в ведре с водой, чтобы потом было легче стирать. Машинная стирка. При стирке детского белья обычно не рекомендуется пользоваться стиральными порошками, так как в них содержатся вещества, которые могут вызвать раздражение кожи. С другой стороны, для хорошей работы стиральной машины не рекомендуется пользоваться мылом. Как совместить эти советы? Рекомендуем пользоваться стиральным порошком, но потом уничтожать малейшие остатки продолжительным и тщательным полосканием белья в стиральной машине. Кипячение белья. Кипятить детское белье лучше с мылом, детским. В крайнем случае можно пользоваться и стиральным порошком, но надо обязательно полоскать белье несколько раз, не жалея воды. Если есть возможность сушить детское белье на воздухе и тем более на солнце, не обязательно кипятить его больше 5 минут. Если нет такой возможности, кипятить белье надо в течение 20 минут. Замоченное, прокипяченное и выстиранное белье будет белым и без других дополнительных средств. Белье новорожденного необходимо проглаживать. Это дополнительная антисептическая мера. Шерстяные вещи. Чаще всего они бывают светлых расцветок, поэтому стирать их придется часто. Чтобы они не сваливались и не садились, следует помнить следующее. Стирать шерстяные вещи надо в теплой воде с мылом. Отжимать их, а не выкручивать. Не тереть и не пользоваться щеткой. 2-3 раза надо сполоснуть в воде такой же температуры, как та, в которой стирали. Чтобы отжать лишнюю воду, заверните шерстяную вещь в полотенце и разложите для сушки. Во влажном состоянии можно слегка прогладить через мокрую тряпку. Как приучить ребенка к чистоплотности? Малышу не нравится быть мокрым, поэтому, плачем, он просит сменить ему пеленки. А его мама тоже не любит грязных подгузников, поэтому оба они стремятся к опрятности. Как скоро ребенок научится чистоплотности? В главе «Маленький мир вашего ребенка» вы прочтете о том, что возраст, когда в основном усваиваются навыки чистоплотности, это период с 12 до 18 месяцев. Конец 33 страницы. Разумеется, у всех детей это бывает по-разному. Немалую роль в формировании этого навыка играют эмоциональность, настроение, темперамент ребенка. Дети, которые чаще находятся в расстроенном состоянии, например, из-за того, что редко видят маму или папу, привыкают к порядку позже, чем дети с оптимистическими чертами характера. Навыки чистоплотности усваиваются постепенно. Ребенок учится контролировать опорожнение кишечника раньше, чем освобождение мочевого пузыря. Научившись проситься на горшок днем, ребенок может продолжать мочиться ночью. Очень многое в этом вопросе зависит от мамы, от того, какой будете вы – мягкой, выдержанной или нетерпеливой, внимательной, нежной или небрежной. Будет зависеть, насколько легко или трудно, рано или поздно, ваш ребенок приучится к чистоплотности. Чтобы помочь вам выбрать подходящую позицию, расскажем о том, что происходит в сознании ребенка в том возрасте, когда он привыкает к чистоплотности. В первую очередь надо помочь ребенку научиться отдавать отчет в том, что для освобождения кишечника или мочевого пузыря необходимо уметь терпеть. Для этого мозг ребенка, его нервная система должны достичь определенного уровня развития. Это происходит обычно между 12 и 18 месяцами его жизни, когда мышцы заднего прохода и стенки мочевого пузыря становятся достаточно сильными. Кроме того, необходимо научить ребенка, не уставая, просидеть на горшке примерно 10 минут.